Вопрос о том, кто будет платить, оказался отнюдь не праздным. Настя Каменская без труда разыскала судью Елисеева в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Услышав, что речь пойдет об убийстве Михаила Валентиновича Болтенкова, судья, он же доцент одной из кафедр, выразил полную готовность сотрудничать, при этом явно пропустил мимо ушей, что сотрудничать ему предлагается не с официальным следствием, а с частным детективом. Однако, как только разговор коснулся давнего чемпионата России, на котором Елисеев должен был судить соревнования спортивных пар, собеседник Насти поскучнел и погрустнел. Было видно, что обсуждать вопрос ему очень не хочется. «Если вы не объясните мне, почему вынуждены были попросить замену и уехать, мне придется думать, что вы поступили нечестным», — откровенно предупредила она. Они стояли у окна в самой середине длинного коридора, в торце которого находилась дверь, ведущая в бассейн. Елисеев смотрел на Настю печально, но глаза не прятал. «Хорошо, я скажу вам, почему мне пришлось уехать. Хотя хвастать тут нечем». Он помолчал, потом продолжил. «Моего сына задержали с наркотиками. Ему грозил серьезный срок. Надо было срочно ехать домой и пытаться решить вопрос». Жена позвонила в панике. «Понятно. Вопрос удалось решить?» «Да», — кивнул Елисеев. «Нужно было успеть, пока шла доследственная проверка, потому что если бы возбудили уголовное дело...» «Я в курсе», — сказала Настя. «Фамилию того, с кем вы решили вопрос, я могу спросить?» «Нет», — жестко ответил Елисеев. «Поймите меня правильно». «Понимаю», — повторила она. «Не проблема, я сама узнаю». «Я прошу вас!» — Елисеев повысил голос. «Не надо, пожалуйста! Столько лет прошло! Зачем ворошить эту историю? Я пошел вам навстречу, рассказал откровенно, как все было. Меня это не украшает, я понимаю. И того офицера, с которым я договаривался, тоже не похвалят за такой поступок. Но это жизнь, поймите, все так делают. И никого не сажают ни за дачу взятки, ни за получение. Почему вы вообще в это лезете? Какое отношение это может иметь к смерти Миши Болтенкова?» «Никакого», — улыбнулась Настя. «А Владимир Власов больше не встречался на вашем пути? Вы с ним когда-нибудь разговаривали потом? Может, ссорились?» «Ссорились?» — в глазах Елисеева мелькнуло изумление. «Да что вы такое говорите? Где это видано, чтобы спортсмен выяснял отношения с судьей? Никогда и ни за что. Я помню Власова на других соревнованиях, уже после того чемпионата. И на предыдущих я его замечал. И на тренировках, конечно. Вы же знаете, наверное, что судьи обязательно смотрят спортсменов на тренировках, чтобы иметь представление об уровне их подготовленности и потом более объективно судить на соревнованиях. Одно дело, когда судья видит, что на тренировках у спортсмена определенный прыжок получается в 8 случаях из 10, то есть данным прыжком он вполне владеет. И совсем другое, когда он прыгнул 10 раз, и из них 8 неудачно. Значит, этого прыжка у него в арсенале, считай, нет. Если фигурист неудачно выполняет этот прыжок во время соревнований, судья уже точно понимает, это случайность или закономерность. Соответственно, может снять за неправильный выезд поменьше баллов или побольше. Так что, повторяю, видеть-то я этого фигуриста, конечно, видел, но лично никогда с ним не общался. И все-таки почему, вы спрашиваете про Власова? Я слышал, арестован Валерий Ламзин, а вовсе не Власов. А я спрашиваю не про Власова, а про то, почему вас заменили тогда на Ярцеву. И это имеет отношение «Как знать, как знать», — загадочно ответила Настя. «Надо лететь в Пермь и выяснять все на месте. Возможно, сын этого Елисеева действительно попался с партией наркотиков, и любящий отец сорвался из Москвы, чтобы вытаскивать обожаемое чадо из беды. Но возможно, что это ложь, придуманная на ходу прямо сейчас или тогда, когда нужно было попросить замену. А на самом деле судью Елисеева купили, дали денег или пообещали какие-то блага за то, что он попросит замену, ссылаясь на выдуманные и никем не проверенные обстоятельства. Ну что ж, если в Перми выяснится, что сын Елисеева в интересующий Настю момент ни в какую милицию не попадал и ни в чем не обвинялся, можно будет работать дальше. Если убийца действительно Владимир Власов, если он решил свести счеты со всеми, кто так или иначе испортил ему жизнь и спортивную карьеру, то он не может обойти своим вниманием ни Елисеева, ни Ярцеву, разумеется, при условии, что он узнал об истинном положении вещей. Однако, прежде чем отправляться в Пермь, следовало прояснить вопрос, готов ли заказчик оплачивать расходы. Такова действительность. Платит тот, кто заказывает музыку. Никакой самодеятельности, особенно связанной с тратой денег. — В Пермь? — недовольно протянул Владислав Стасов, услышав Настин отчет. — Еще чего! Ты мне голову не морочь! Ответь лучше, что это за задачка с ящиком и адвокатами, которые ты Лильке моей задала. Она у меня спрашивает, а я не знаю, что сказать. А в самом деле, чего делать-то, если адвокат хочет, чтобы свидетеля допросили на предварительном следствии, потому что он обладает сведениями, оправдывающими обвиняемого, а потом оказывается, что следователь ходатайство не получил, и свидетели этого на суде отфутболивают. А это, Владик, просто как 3 копейки, — засмеялась Настя. Адвокат идет в ближайшее почтовое отделение и отправляет ходатайство ценным письмом с уведомлением о вручении, именно ценным, потому что к ценному письму полагается прикладывать опись в 2 экземплярах, и в этой описи будет черным по белому написано, что направляется ходатайство следователю такому-то, по уголовному делу такому-то, номер, соответственно, указывается, и полностью имя обвиняемого. На почте выдают квитанцию, а на квитанции колотушечкой пробивается дата. И 2-й экземпляр описи тоже адвокату выдают. И вот при таком раскладе следователь, который страсть как не хочет включить в дело данные доказательства, уже никуда соскочить не может. Во-первых, ценное письмо с уведомлением о вручении обязательно должно быть доставлено в секретариат, и почтальон не уйдет, пока конверт не будет вскрыт и бумага не получит регистрационный номер. А во-вторых, если они чего-то там нахимичат, и сторона обвинения на суде начнет говорить, что этих доказательств нет, потому что об их приобщении адвокат на предварительном следствии не ходатайствовал, то адвокат вытащит из папочки 2 заветные бумажки, на одной дата, когда он ходатайство направил, на другой — суть документы. И вот тут суду ничего не останется делать, кроме как выписать следствию пистон погорячее и свидетеля все-таки допросить. — И зачем ты, Лильке, этим голову морочила? — озадаченно спросил Стасов. — У нее же диссертация не по адвокатуре, а по криминологии. Я не морочила, а просто привела пример того, что человеку без практического опыта невозможно быть успешным адвокатом, зарабатывающим достойные деньги. Она же искренне считает, что Антон может бросить розыск и уйти в адвокатуру. Вот я и постаралась показать ей, как мало она знает о тонкостях работы адвокатов. Так что с Пермью-то? Давай уже принимай какое-то решение. Или хотя бы спроси у заказчика, — настаивала она. Пусть он принимает решение. Мне, конечно, лететь не хочется. Врать не буду. Но если надо, значит, надо. — Буду я еще у него спрашивать, — проворчал Стасов. У меня в Перми полно корешей по омской школе милиции. Кто-нибудь из них поможет. Настя пожала плечами. — Ну, смотри сам, ты начальник. — Да, я начальник. Поэтому ты сейчас пойдешь в соседнюю комнату и напишешь мне полный отчет за последнее... Он полистал ежедневник и удовлетворенно кивнул. — За последние 5 дней. Ни одной строчки я от тебя не видел. А ты, Аська, наглеешь прямо на глазах. Думаешь, если мы с тобой 100 лет нежно дружим, то можешь вести себя кое-как? Она расхохоталась и легким жестом взъерошила изрядно поредевшие за последние годы волосы на затылке шефа. — А ты начинаешь чувствовать себя крутым боссом, как я погляжу. — Владик, я дома отчет напишу, ладно? И завтра принесу. Или по почте тебе пришлю. — Никаких дома! Иди и пиши здесь. Пока не напишешь, никуда не уйдешь. Настя скорчила было обиженную мину, но тут уже не выдержал и рассмеялся сам Стасов. — Купилась, купилась! Как я тебе сделал, а? Да я ж понимаю, что ты ни есть, ни пить, ни спать не будешь, пока не узнаешь, что там в Перми случилось. Вот и решил тебя занять делом, пока я буду старые связи поднимать. — Иди! — прикрикнул он. — И на глаза мне не попадайся, пока отчет не подготовишь! Ну и ладно, — подумала Настя, включая компьютер на своем рабочем столе. — Пока буду составлять отчет, глядишь, и какая-нибудь четкость в мыслях появится. Итак, в жизни Владимира Власова были события, помешавшие его удачной карьере сначала как спортсмена, потом как тренера. Рокировка судей и замена Елисеева на Ярцеву помешало ему и его партнерше Третьяковой стать членами сборной России. Чиновница из спорткомитета Ефимова помешала ему уехать за границу и тренироваться с новой партнершей, чтобы выступать за другую федерацию. Галина Насуленко сделала все возможное, чтобы выжить его с тренерской работы. Бизнесмен Ганджумян лишил его возможности тренировать талантливого ребенка и тем самым заявить о себе как о способном тренере. Николай Насуленко уволил Власова. Все, больше ничего существенно повлиявшего на жизнь Власова. Что в итоге? Елисеев и Ярцева живы и здравствуют. Николай Насуленко погиб в Греции. Галина Насуленко убита, но ее убийца найден и осужден. Ефимова убита, но совершенно другим способом, заколота ножом. Бизнесмен Гаджумян ранен. Все эти люди имели отношение к Власову, но одни из них живы, другие нет. Те, кого нет в живых, умерли по-разному. Единственная точка соприкосновения — использование переделанного травматического пистолета в 2 случаях. Возможно, в 3, но об этом можно будет говорить только после получения результатов баллистической экспертизы по делу Ганджумяна. Хило, ох, хило, не выдерживает никакой критики. На первый взгляд версия о причастности Власова выглядела так привлекательно, а если разобраться, полный пшик. Самое главное, в нее никак... Никаким боком не вписывается убийство Михаила Болтенкова. Болтенков сделал Володю Власова чемпионом России среди юниоров-одиночников. Когда Власов ушел из активного спорта, именно Болтенков взял его к себе 2-м тренером. И ничего, кроме благодарности, Власов по отношению к своему бывшему тренеру испытывать не мог. Правда, там травматик. Прав был Стасов, составлять отчеты очень полезно. Она включила принтер и задумчиво смотрела на появляющиеся из его чрева листы с текстом. Принтер вроде бы работал совсем тихо, но Настя все равно не услышала, как открылась дверь, и на пороге возник Владислав Николаевич. — Аська, вот я не пойму, ты отличный сыскарь или источник проблем? — Недовольно проговорил он. Настя вздрогнула и обернулась. Лицо у ее шефа было озадаченным. Похоже, он всерьез озаботился озвученным вслух вопросом. Бросила взгляд на часы, оказалось, прошло чуть больше часа. Неужели у Стасова уже есть какие-то новости? Сын судьи Елисеева действительно попался в искомом году с наркотиками. Давал Елисеев старший взятку или не давал — вопрос открытый, но дело было культурненько замылено. Так что в этом смысле все, что тебе рассказали, — правда. — В этом смысле? — насторожно переспросила она. — А в другом? — Там есть еще какой-то смысл. — Ну, как тебе сказать? Может, есть, а может, нет. Тот сотрудник, который взял парня с наркотой и оформлял протокол, в прошлом году погиб. При исполнении или несчастный случай? Ни то и ни другое. Убийство. Не раскрыто до сих пор, хотя вся пермская полиция, как ты сама понимаешь, на ушах стояла. Ты отчет написала? Стасов! «Что ж ты такой вредный-то?» — сердито воскликнула Настя. «Ну при чем тут отчет?» «Давай сюда отчет!» «Скажу самое главное». Она молча собрала из лотка листы, щелкнула степлером и протянула Владиславу. Тот посмотрел на количество страниц и удовлетворенно кивнул головой. «Пойдет». Так вот, пермский офицер полиции в звании подполковника и при достойной должности был застрелен из неустановленного травматика. Оружие, как ты, вероятно, уже догадалась, не найдено. Приехали. Настроение было отвратительным. Заснуть Антон не мог, ворочался под одеялом и не понимал, что происходит. Такое бывало с ним в последние месяцы все чаще. Он испытывал какую-то годливость по отношению к самому себе, и от этого было тошно и муторно и стыдно. В третьем часу ночи он вышел на кухню, чтобы заварить себе чаю. По привычке, проходя мимо комнаты детей, неслышно открыл дверь, чтобы посмотреть на сына и дочку. В темноте, слегка разбавленной светом от уличного освещения, ему показалось, что Василиса шевельнулась слишком резко для спящего ребенка. Он на цыпочках подошел поближе и услышал доносящиеся из-под одеяла глухие всхлипы. Антон присел на край кровати и наклонился к накрывшейся с головой девочке. — Вася! — шепотом позвал он. — Васенька, девочка моя, что случилось? Тебе приснилось что-то страшное? Всхлипы перешли в сдерживаемые рыдания. Антон легко подхватил Василису вместе с одеялом на руки и вынес из комнаты, пока не проснулся Степка. Усадил ее в кухне на стул, укутал, сел напротив. Вася прятала лицо, вытирала краем под одеяльника мокрые щеки и тихонько подвывала. Антон терпеливо ждал, когда она успокоится. Включив чайник, достал из холодильника пакет сока, перелил в пластиковую бутылку и положил ее в раковину под струю горячей воды, чтобы сок не был слишком холодным. Вася, наконец, перестала плакать, но сидела молча, отводя глаза. — Сок будешь? — он протянул ей стакан. Девочка молча взяла его и выпила залпом. — Спасибо, — невнятно пробормотала она. — Так что случилось, Васюш? — ласково спросил Антон. — Тебя кто-то обидел? Или что-то приснилось? Может, что-то болит? Она снова отвела глаза, глубоко вздохнула. Это было хорошо известным признаком того, что сейчас она собирается сказать страшную правду. Трудно сказать, от природы или в силу воспитания, но Василиса Сташис врать не считала нужным. Она очень хорошо понимала, за что могут ругать или даже наказать, но все равно говорила правду. Если вообще что-то говорила, а не молчала. — Папа, почему тебя никто не любит? Антон непонимающе посмотрел на нее. — Как это никто не любит? А ты, Остепка, вы что же, не любите меня? — Мы не в счет. Мы дети. Тебя твои друзья не любят. — Да с чего ты взяла? Кто тебе сказал такую глупость? Я слышала, как Эля со своим Трущевым разговаривала по телефону, — уточнила она зачем-то. — Да и так понятно, что по телефону. Александр Андреевич Трущев — будущий муж их няни. — А ты, значит, подслушивала? — недобро прищурился Антон. — Да. Вася смело посмотрела ему в глаза. Она никогда не врала. — Я всегда подслушиваю, потому что мне интересно. — И что же такого Эля сказала? Что меня не любят мои друзья? — Нет, она так не говорила. Она сказала, что не понимает, почему ты пытаешься все свои проблемы решать один, как будто ты в пустыне живешь, и рядом с тобой нет людей, которые могут тебе помочь. А дальше я уже сама додумала. — И что же ты додумала? — Что раз рядом с тобой нет людей, которые могут тебе помочь, значит, у тебя нет друзей. А друзей нет, потому что люди тебя не любят. — Очень интересно, — Антон покачал головой. — И за что же они меня не любят? Я что, такой плохой? Василиса посмотрела на него серьезно и даже как-то задумчиво. — Ты очень злой, папа. Ты всегда всем недоволен. На Степку ругаешься, на меня тоже. И голос у тебя стал злой. И лицо сердитое. Мы со Степкой тебя боимся. Раньше ты был другим. Если ты на Лизе женишься, мы со Степкой уйдем из дома. Она тоже злая. Мы ее не любим. И вы вдвоем нас вообще загнобите. Он с трудом сдержался, чтобы не закричать. Перевел дыхание и постарался говорить спокойно. Это тоже Эля сказала? «Ты что?» Васины глаза стали круглыми. «Эля никогда так не скажет. Это Милка сказала». «Милка твоя одноклассница?» «Ты что?» — повторила девочка. «Милка из секции айкидо. Ну, помнишь, я тебе рассказывала, она самая старшая в нашей группе, чемпионка округа». «И сколько же ей лет этой вашей умной Милке?» — осведомился Антон, чувствуя, как земля уходит из-под ног. — 13 уже. У нее отчим. Она знает, что говорит. Она и так самая сильная в нашей группе. Вот еще немножко подрастет и будет сама его бить. Я тоже уже совсем скоро буду большая, и никакая Лиза нам не нужна. Я сама за Степкой буду смотреть. Ты только потерпи еще немножко. Ну, пожалуйста. На глаза Василисы снова навернулись слезы, губы задрожали. — Господи, какой ужас! Всего несколько месяцев, а он и не заметил, во что превратил и собственную жизнь, и жизнь своих детей. Словно пелена с глаз упала. Антон вдруг увидел и себя, и всю ситуацию со стороны, и ему захотелось завыть. Он встал на колени перед сидящей на стуле девочкой, обхватил ладонями ее все еще мокрое личико, заглянул в глаза. — Прости меня, — тихо сказал он, — я обещаю тебе, все будет по-другому. И на Лизе я не женюсь, не бойся. — А на ком женишься? — тут же спросила мгновенно повеселевшая Василиса. — Вот хорошо бы на Эле. Пусть она бросит своего Трущева. Он противный, лысый совсем и некрасивый. Не то, что ты, а, пап? Пойдем спать, мышонок. Он заставил себя улыбнуться, поднял Васю на руки и отнес в постель. Он сидел на краю детской кроватки до тех пор, пока дыхание девочки не стало ровным и спокойным. Потом вернулся на кухню, заварил чай, но пить не стал. Направился в ванную и встал под горячий душ. Ему казалось, что весь он с головы до ног вымазан в липкой гадости, мерзкой и зловонной. И этой вонючей массой испачкан не только он сам, но и все вокруг него — люди, работа. Дети запуганы, Ромка Дзюба обижен, Сергей Кузьмич Зарубин недоволен, хотя и виду не подает. Лиза. Да, ему нравится заниматься с ней любовью. И в первые месяцы их отношений Антон был влюблен в нее по уши, это правда. Но влюбленность прошла, остался только секс и понимание того, что надо жениться. А почему надо? Потому что она так хочет? Или потому что детям нужна мать? Нужна. Но не Лиза же. Господи, я ведь не люблю ее. Совсем не люблю. С ужасающей отчетливостью вдруг подумал он. Он все тер и тер себя жесткой мочалкой, смывая пену, снова наносил гель для душа и снова тер. До тех пор, пока не испытал что-то вроде облегчения. Закутавшись в махровый халат, уселся на кухне, выпил подряд две чашки чаю, достал мобильник и отправил Лизе сообщение. «Пожалуйста, позвони, когда проснешься. Ждать недолго, Лиза ранняя пташка. Позже 7 утра не поднимается, а обычно в 6. Вымыл посуду, погасил свет и улегся в постель, положив телефон на пол у изголовья. Когда раздался звонок Лизы Стасовой, Антон не спал. Заснуть так и не удалось. «Мне нужно поговорить с тобой», — ровным голосом произнес он. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Лиза. — Что-то срочное? — Да, это срочное и очень важное. Я могу сейчас приехать? — Что, прямо сейчас? — Да, перед работой. — Хорошо, приезжай, я буду дома до 9, потом мне нужно будет, я приеду. Перебил ее Антон и отключился. — Сейчас без 27, через 20 минут придет Эля, он как раз успеет собраться. К приходу няни он уже стоял у двери, полностью одетый. Вероятно, выражение лица у него было пугающим, потому что Эльвира сразу спросила. — Что, Антон, что-то с детьми? — Все в порядке. Мне сегодня нужно пораньше. Он попытался улыбкой смягчить ситуацию, но получилось натужно и оттого еще более страшно. В 7 утра удалось промчаться на машине без задержек, и у дверей квартиры Лизы он стоял, когда еще не было 7:30. Лиза, собранная, строгая, уже успевшая сделать обязательную гимнастику и принять душ, открыла ему, одетая в джинсы и свободную футболку. — Завтракать будешь? — спросила она, поцеловав Антона. — Нет, спасибо, Лиза. Мне нужно сказать тебе очень неприятную вещь. Он решил, что проходить в комнату не станет, скажет все здесь у порога. — Я виноват перед тобой. Я поступил, как последняя сволочь. — Ты мне изменил? Брови Лизы чуть-чуть приподнялись, губы дрогнули в насмешливой полуулыбке. — Нет, я тебе не изменял. Но нам придется прекратить наши отношения. Они действительно не имеют перспективы. Я уже говорил тебе об этом. Я не могу жениться на тебе и не имею права продолжать встречаться с тобой, мешая тебе выстроить другие отношения, более подходящие для тебя. — Значит, не женишься, — медленно повторила она каким-то странным тоном. — А позволь спросить, почему? Спать со мной тебе нравится, общаться тоже нравится, а жить со мной ты не хочешь. Как-то странно. Тебе не кажется? — Кажется, — кивнул Антон. — Но поскольку я уже был женат, то скажу тебе совершенно ответственно. Спать и общаться — это одно, а жить — совсем другое. Совсем другое, Лиза, особенно если есть дети. Но я люблю тебя. Теперь ее голос звучал беспощадно и даже растерянно. И я хочу быть твоей женой и матерью твоим детям. Ты думаешь, из меня не получится хорошая жена и мать? Из тебя получится. Он улыбнулся впервые за несколько последних часов, легко и искренне. А вот из меня хорошего мужа для тебя не получится. Твой отец прав. У нас с тобой ничего не выйдет. Если ты сейчас скажешь, что я обманул тебя и предал, я соглашусь. Ты имеешь право называть меня любыми словами, самыми жесткими, самыми нелицеприятными. Я все приму, потому что ты будешь права. Прости меня, если можешь. Больше сказать ему было нечего. Антон молча повернулся и тихо закрыл за собой дверь. Сев в машину, он достал телефон и позвонил Каменской. Еще нет 8 утра, звонить в столь ранний час считается неприличным, но сегодня Антону Сташесу было плевать на приличие. — Простите, если разбудил, — сказал он, услышав голос Анастасии Павловны. — Не разбудили. Что случилось? — Анастасия Павловна, буду валяться у вас в ногах. Я накосячил. Выручайте. И на профессиональное самолюбие ему сегодня тоже было наплевать. — Конечно. Ему показалось, что Каменская улыбается. — Если смогу. — Приезжайте.